Глава 30. Мы с Александром просидели за чаем до часу ночи. Сначала обсуждали предстоящую операцию, потом просто разговаривали обо всем на свете, как старые знакомые, шутили. И в итоге пошли смотреть на звезды. «Вон там Кассиопея», — указала я Кирсанову. «А вон там Стожары. Плеяды. Да, их и так называют, но мне больше нравятся Стожары. По форме похожи на большую медведицу в миниатюре. Их лучше всего видно в октябре. В школе очень любил астрономию». «Надо же», — удивилась я. «И я тоже. Мечтала увидеть инопланетный корабль. Теперь не хочется», — рассмеялась, вспомнив детские мечты. «Нам и без инопланетян проблем хватает». «У меня телескоп с тех времен сохранился. Отец подарил на день рождения. Правда, маленький, но на Луну в него смотреть интересно». «Завидую. У меня телескопа не было». «Смотри, смотри!» — дернула я Александра за рукав. «Звезда упала. Видел?» Проморгал. Желание загадала? «Не успела», — вздохнула я. «В конце октября будет звездопад Орионид. Только за звездопадом лучше наблюдать за городом». «Да, в городе такую красоту не увидишь. Млечный путь такой яркий. Пересекает все небо. Вообще звезды тут как на ладони, от горизонта до горизонта». «Хочешь, поедем посмотреть на Орионид? Надеюсь, к тому времени разберемся с барыгой». «Хочу», — улыбнулась я в темноту. «Только барыга — меньше из моих проблем. Гусев меня в убийстве мужа подозревает, если ты забыл». «Ничего подобного, помню», — возразил Александр. «Сергей разбирается, и пока у него под подозрением все, включая твою свекровь». «К счастью, уже бывшую». «Все правильно, я понимаю, но так неуютно чувствовать себя подозреваемой в убийстве. Я все думаю, вдруг Гусев не разберется и все повесит на меня. Мне больше всех была выгодна смерть Ильи». «Что значит «повесит»?» Александр поправил на мне накинутое пальто. «Холодно, пошли в дом». «Без доказательств он ничего ни на кого вешать не станет. Идет следствие, и он обязан проверять всех». «Знаю». Кирсанов не убрал руку с моего плеча, а я не возражала. Деревянные ступени крыльца тихо поскрипывали в ночи. Звякнула щеколда входной двери, приятно окутало домашнее тепло. «Иди спи, поздно уже». Александр снял с моих плеч пальто, повесил на вешалку у двери. «А ты к Кириллу?» — зачем-то спросила я. «Хотел в столовой на сундуке лечь», — смутился Кирсанов. «Во-первых, я обещал тебя охранять. Во-вторых, у Кирилла семья, жена, четверо детей, полон дом народа». «Да он многодетный отец», — восхитилась я. «Но на сундуке жестко спать. Не предлагать же ему лечь рядом со мной». В груди шевельнулось что-то давно забытое. То же самое я ощущала в юности, когда в выпускном классе влюбилась в одного мальчика. Это было страшно глупо и безумно приятно. Непонятное волнение, ожидание чего-то прекрасного. Мы даже несколько раз встречались, но до поцелуев не дошло. Мои сладкие мечты забылись почти сразу после выпускного. Я поступила в институт. Началась студенческая жизнь, взрослая, новая. Саша уехал в другой город, и его следы затерялись. Саша, Санёк, Сашка. А ведь мою первую наивную и чистую любовь звали Александром. Судьба порой любит поиграть с нами. «Ничего, я не прихотливый», — голос Кирсанова прервал мои воспоминания о беззаботной юности. «Но если ты против, могу заночевать в машине». «Еще чего?» — возмутилась я. «Оставайся тут». Кирсанов открыл сундук, извлек из него скрученный матрас, лоскутное одеяло, постельное белье. «Ты тут как дома», — хмыкнула я. «Уже говорил, бываю тут время от времени. С друзьями. И не только. И просто приезжаю, с Кириллом ходим на рыбалку». «Ты вроде как оправдываешься», — усмехнулась я, наблюдая, как ловко Александр застелил сундук. «Нет». Отрезал он. «Просто не хочу, чтобы между нами было недопонимание. Да, я такой. Женщинами интересуюсь, но не зацикливаюсь на этом. Постоянной нет. не встретил пока. С мужиками люблю на охоту и рыбалку ходить. Могу один сидеть и смотреть на небо в телескоп. Могу выпить с друзьями, но в пределах разумного. Вот такой я гад ползучий». «Ты чего завёлся?» — рассмеялась я. «Я же тебя ни о чём не спрашивала». «Не спрашивала, но думала». «И не думала я о тебе. С какой стати мне о тебе думать?» «Да и правда, с чего бы это?» Александр безуспешно пытался засунуть одеяло в пододеяльник. Смотрела и не могла сдержать улыбку. Было в Кирсанове что-то домашнее, уютное. А ведь он телохранитель. Как могут совмещаться в человеке такие противоположные вещи? Подошла к Александру, помогла справиться с одеялом. «Спасибо», — буркнул он. «Не сердись», — положила я руку ему на плечо. «Я просто страшно любопытна, как и большинство женщин». «Так задавай вопросы прямо, а не с подковыркой», — продолжил хмуриться Кирсанов. «Ну, что ты ещё хочешь обо мне знать? Вроде я тебе всё рассказал». «Ничего не хочу, только не дуйся на меня», — примирительно попросила его. «А то разозлишься и не возьмёшь меня смотреть на звёздный дождь». «Возьму, раз обещал», — наконец улыбнулся Александр. «Устал немного сегодня, вот и завёлся». «Всё нормально. Спокойной ночи». Я взяла стакан воды и пошла к себе в комнату. Поставила стакан на тумбочку, легла на широкую кровать, раскинула руки в стороны и уставилась в белёный потолок. И снова в груди приятно заныло. Я прислушивалась к себе и понимала, Александр притягивает меня как магнитом. Но это глупо. Мы едва знакомы и вообще... Что вообще? Я недавно овдовела, так Илья изменил мне и собирался развестись, да ещё и оставить ни с чем. Я уже не скорбящая вдова, а просто одинокая женщина. Я влюбилась? Нет, ничего подобного. Просто Кирсанов мне нравится. Я категорически против одноразовых, ни к чему не обязывающих отношений. Я серьёзная женщина и не собираюсь заниматься сексом с едва знакомым привлекательным мужчиной. Кстати, он ничего подобного и не предлагает. Но Кирсанов однозначно волнует меня. Почему? Не знаю. И не хочу знать. Я подумаю об этом позже, если захочу. Возможно, завтра или послезавтра. Свернулась калачиком на постели, натянула одеяло до подбородка. Всё-таки как было бы хорошо, если бы рядом со мной лежал сильный, уверенный в себе мужчина. Не вообще мужчина, не абстрактный образ, а Александр. У него такие удивительные руки, нежные и сильные, широкие плечи, атлетическая фигура, серые, немного печальные глаза. Взгляд проникает в душу. Мне кажется, он может читать мои мысли. Сможет он угадать мои желания и поступить правильно. Не как надо, не как положено, а как хочу я. Сон путал мои порочные мысли. Завтра я уже не вспомню о них. А если вспомню, мне будет стыдно перед собой. Или не будет.